Волынцев моих и галичан ты сам похвалил только что. Зиждителей же моих, что строили мне укрепления, Кременца, Колодяжна, Холма, я смею думать, даже и ты, великий государь и полководец, не отказался бы иметь на своей службе. Да и не без друзей, Каан, оставил я державу свою, и не без союзников в соседях, если только потребуется, добавил князь Галицкий, знавший превосходно, что союза его на Западе более всего остального страшится Батый. Во-вторых, я скажу, великий Каан, если дозволено будет мне продолжать, продолжай, князь. Во-вторых, Каан, разве мудрость твоя позволит тебе столь бесцельно моим убийством ожесточить до отчаяния народ мой? И, наконец, в-третьих, а это самое главное, Каан, возвыся голос, продолжал Даниил, так что Батый сдвинул брови и насторожился. Наконец, третье. Ты не только могуч, но и мудр, но и свято хранишь обычаи своих предков, нарицая тебя покровителем вселенной, подвластные тебе народы в то же время наименовали тебя Исейн-хан, добродушный. Я не в плену у тебя, я не захвачен тобою в битве, я приехал сам, я гость твой, закончил слово свое Даниил. Некоторое время оба молчали. Наконец Батый проговорил: «Ты прав. Сидевший на одном со мною ковре и спивший под моим кровом напитка небес, отныне ты гость мой. Горе тому, кто осмелится тронуть хотя бы один волос на голове твоей». Батый повеселел и приказал налить Даниилу третью чашу кумыса. Сам, немного уже опьяневший, он тоже стал пить. «Скажи мне, князь Данила, — спросил он, — говорят ли что-либо на Западе румы, франки и немцы о предстоящем этой весною моем великом новом походе в их земли?» «Не знаю, — отвечал князь, — но мне ведомо было, что ты ладишься этой весною великий поход на западные державы». «Да, — сказал Батый. Мы сильны настолько, что можем и не таить этого. И запомни, князь, пожалеют о том, что родились на свет все, кто будет немирен мне на пути или ослушается. Я имею обычай посылать по всем землям головы и руки ослушников». «Каан, — отвечал Даниил, — народ наш, русы, более всего привыкли чтить плуг земледельца и серп, а также и топор строителя. И только по необходимости меч их всегда лежит под рукою. Я убежден, что руководимый таким великим полководцем, как ты, великий поход не может не быть победоносным. Однако не разрешишь ли ты мне рассказать вкратце записанное в древних книгах народа сербского нечто из жизни Александра Великого, царя Македонии? Искандер?» Весь оживившись, воскликнул Батый. «Искандер, который был царем румов? Его и доселе чтит весь народ наш. Его чтил и великий дед мой, перед кем содрогалась земля от океана до океана. Но я думал, что я знаю от сказателей моих и от мудрецов все-все о жизни его и о подвигах. Тот самый Искандер? Да, — ответил Даниил. Тот самый. Но мы привыкли более называть его Александр, сын Филиппа, ибо Искандер, как вы его именуете, был царь нашей, русской крови. Отец его, царь Филипп, происходил из народа рус. Антами именовали нас древние, а матерь Александра Олимпиада была княжна сербская». Брови Батыя полезли вверх. Хан слегка открыл рот и выпрямился, жадно внимая. «Да-да», — сказал он, — «рассказывай, рассказывай, князь Данил». Он, сам не замечая того, опустил ноги свои в красных шагреневых туфлях с подушки на ковер, чуть привстав и обеими руками, подсунув под собою подушку, придвинулся поближе к Даниилу. И Даниил стал рассказывать. когда великий князь, царь Александр, повоевал Перское царство? Да-да, царя Дария, негромко вставил Батый. Тогда он вступил в Индийское царство, перейдя Гангис. Батый, как бы подтверждая все это, кивал головой. Там, продолжал Даниил, царь Александр, желая напитаться мудростью брахманов, а также и ногих мудрецов, йогов, приказал, чтобы наиболее знаменитых приводили к нему. Он выслушивал их, а затем отпускал. Но единого нагого мудреца именем Калань царь Александр удержал и хотел беседовать с ним и получить от него поучение. Тогда велел тот Калань принести сохлую бычью кожу и положил ее на пол. И ступил нагий мудрец Калань на один край этой кожи, и тогда другой конец ее задвигался и поднялся. Когда же он стал на середину этой шкуры, ее края остались неподвижны. И сказал индийский мудрец Александру: «Великий царь, не оставляй никогда середину державы своей, если не хочешь, чтобы поднялись ее края, а стой на середине царства, и тогда краища державы твоей будут лежать неподвижно». Так поучал сим примером нагий мудрец Александра. «Я кончил, Каан», — заключил князь и наклонил голову, приложа руки к груди. Это все написано в древних сербских книгах. Батый, по-видимому, готовился слушать еще. Он вздохнул с сожалением и что-то прошептал по-татарски. Потом весело и лукаво глянул на князя. «Ой, Данил, Данил!» – протяжно проговорил он, покачивая головою. «Какой ты хитрый, князь!» – и погрозил Даниилу пальцем. Князь почувствовал, что время закончить затянувшуюся аудиенцию. Опять приложа руки к груди и наклоня голову, Даниил сказал Батыю: «Великий Каан, позволь поклониться великой хатуне твоей Баракчине». «Иди», – благодушно ответил хан. «Но подожди немного». Он похлопал в ладоши, явился Викиль. «Пусть придет Битакчи», – приказал Батый, «а также Бакаул и начальник стражи». Скоро все четверо великих вельмож Батыя предстали перед своим владыкой с подобострастными поклонами. Хан молча протянул в стороны обе руки и тотчас, помогая Батыю подняться, под правую подхватил его Битакчи, начальник всей канцелярии, под левую Букаул, начальник всей гвардии, а смотритель дворца и начальник стражи, опустясь на колени, оправили одеяние хана и завернувшуюся кромку красных туфель. Мгновенно поднялся на ноги, изрядно-таки замлевший от непривычки сидеть по-монгольски, и князь Галицкий. Батый, щурясь, посмотрел на него и вдруг подошел к нему вплотную и чмокнул князя в обе щеки. Затем обратился лицом к вельможам, у которых от неожиданности подсеклись ноги, и, подняв палец, сказал назидательно и властно: «Это пусть будет Данилу как бы Инджу, великий тарханный ярлык, что имеют члены моего дома». И все четверо великих вельмож хана поясным поклоном поклонились Даниилу. «Ты», — обратился Батый к Битакчи, «немедли изготовишь для князя Галича и Волыни тарханный ярлык на его земли и золотую пайдзу царевичей. Ты», — сказал он Букаулу, «в любое время дашь ему охрану, если он вздумает проехать куда-либо по нашей столице или за черту города. Ты», — приказал Батый начальнику стражи, «дашь распоряжение, чтобы тургауты приветствовали князя как царевичей моего дома». «Да-да», — вдруг спохватился хан, снова обращаясь к начальнику своей канцелярии. «Напомнишь мне, чтобы в следующий раз, Когда князь Даниил посетит нас, двое лучших скорописцев списали бы все его слова, которые он скажет о Искандере Великом. А теперь ты, — обратился он к Викилю, — проводи его поклониться великой хатуне Баракчине. И, предвидя, что Даниил не станет пятиться лицом к нему, как другие, но и чтобы избежать нарушения этикета в глазах вельмож, Батый сказал ему по-татарски «прощай» и сам, повернувшись к нему спиной, в сопровождении Букаула и начальника стражи, направился к заднему полотнищу шатра, которое тотчас же распахнулось перед ним. Даниил же, сопровождаемый Викилем, вышел в прихожую дворца, чтобы перейти на половину Баракчины. Здесь дожидались князя Андрей Дворский и мальчик Федя, которые не были пропущены с князем во внутренние покои. Викиль, не разрешив пройти наполовину ханши Дворскому, позволил, однако, князю взять с собою отрока. Даниил остановился, вспомнив о шапке, но рыжий рыцарь, увидев его, уже приближался к нему из-за колонны, держа в руках шапку князя, позванивая по мраморным плитам золотыми шпорами на мягких татарских ичигах. Слегка кивнув князю, он левой рукой поднес ему шапку, а правую протянул для рукопожатия. «Герцог Даниэль», — сказал он по-немецки, к немалой досаде Дворского и татар. «Я был изумлен, как ты, при твоей проницательности, мог не усмотреть во мне друга», быть может, друга единственного, который бы многим, весьма многим смог тебе помочь здесь, в твоей нелегкой миссии. Даниил молча принял из левой руки тамплиера шапку, а в правую руку рыцаря, протянутую для рукопожатия, опустил взятый из-под плаща небольшой замшевый кошелек, туго набитый золотыми монетами. Вероятно, барон, сказал он рыцарю по-немецки, вы терпите здесь большую нужду, если живете только на получаемые вами 30 сребреников. Викиль Батыя не мог без особого повеления входить на половину царицы. Поэтому, дернув за ручку звонка у наружных, будто из чугуна отлитых дверей, он поручил Даниила старшему евнуху Баракчины вместе с Федей, который бережно, на вытянутых руках, внес вслед за князем нечто плоское, квадратовидное и многократно обернутое пунцовым струйчатым шелком. В приемной пришлось обождать. А когда были введены, то Даниил увидел старшую ханшу Батыя, уже сидящую на престоле. Евнухи-чиновники Баракчины строго по рангу стояли по правую сторону престола, а по левую – фрейлины из числа знатнейших монголок. Поодаль же и немного впереди две рослые служанки, одна смуглая, с длинными дешевыми серьгами, а другая, похожая обликом на русскую, худая, бедно одетая и пожилая, обе, стоя в наклон, изнеможенные и вспотевшие, разворачивали перед глазами ханши сокровища чужеземных приношений, и фландрские разноличные сукна, и бархаты, и шелка. Блистал, отсвечивая, похрустывал и шелестел и дамасский, и византийский, и венецианский шелк. Глухо постукивали о ковер, медленно разворачиваемые служанками, тяжелые штуки диксмюнских и лангемарских сукон, золотых и серебряных земель. Величаясь и шелками, и бархатами, но в то же время, как бы и не глядя на них, сидела на белом золотом троне монголка с лицом юного Будды. На супруге Батыя был китайский шелковый неистовых цветов, пестрый и золотом расшитый халатик, как бы с ковровым, бахромчатым, отложным, запахнутым накрест воротником.